Глава 8. Я взглянула на часы. Время начала 9. Черт. У меня в запасе всего 1,5 часа, а потом на выход, чтобы приехать вовремя. До дома я добежала за 10 минут и сразу запрыгнула в душ. Нужно было срочно привести себя в порядок и смыть всю нервозность сегодняшнего дня. Иначе встреча со Ждановым меня окончательно добьет. В моральном плане. Не готова я была сегодня с ним видеться. Ну, совсем не готова. Господи, если уж быть совсем честной, хотя бы с собой, то я вообще никогда не буду готова встретиться с ним лицом к лицу. Пока сушила волосы, я думала о предполагаемом бешеном долге. По тону Андрея поняла, что ничего хорошего мне не светит. Холодный, властный, бескомпромиссный голос не оставил ни капли надежды. Хорошо, что на самом деле я не собиралась в кино. Просто хотелось показать, что я не настроена долго с ним болтать по телефону. Не сегодня. Должны же у меня быть свои дела в выходной день. Была бы моя воля, я бы закинула его в блок, чтобы больше не смог дозвониться. Но нельзя. Да и ему, как выяснилось, плевать на мои личные дела. Теперь нас связывало одно общее дело, и мне не отвертеться. Чувствую, что я сходу влетела в клетку с хищником, не понимая этого. И пока осознавала, дверь сзади захлопнулась и щелкнул замок. Я оказалась в ловушке. Страшно представить, какую сумму он озвучит. Возможно, его машину уже оценили, и он знает, сколько я задолжала, вот ему и не терпится встретиться. Но мне кажется, что он слишком торопится. Можно было по-человечески дождаться понедельника. Или это нормальная практика? Для него. Так, а если ситуацию развернуть иначе? Что бы я сделала, будь я на месте Жданова? Наверное, я бы тоже не стала ждать, а то, мало ли, вдруг тот человек передумает и начнет вставлять палки в колеса. Только я не передумаю. К тому же, я подозреваю, что он записал на диктофон все, что я вчера сказала. Он же зачем-то заставил меня подтвердить свою вину вслух. Так что да, у него все козыри на руках. Но ему не о чем волноваться. Я сама прекрасно понимаю, что виновата, и не откажусь от своих слов. Только мне от этого не легче. Все равно как-то тревожно. Я понятия не имею, что от него ожидать. Лишь бы не обманул и не озвучил цену выше, чем есть в действительности. Главное — встретиться и поговорить. И если сумма будет очень большой, тогда... А что тогда? Что я смогу сделать? Как понять, что с его стороны тоже будет все честно? Просто сидеть и надеяться, что он не обманет? Глупости какие. Боже, как все сложно. Был бы у меня мужчина, который помог бы все решить, я была бы на 7-м небе от счастья. Сейчас особенно остро ощущалась потребность в человеке, за которого можно спрятаться и ни о чем не переживать. Знать, что он решит, что поможет, и ему плевать, кто возник у него на пути. Но где такого найти? Кругом одни мамкины пирожки. Куда ни плюнь, попадешь в очередного слюнтяя, нытика или зануду. Не осталось нормальных мужиков. Вымерли как вид и занесены в Красную книгу. Не знаю, как Юльке удалось встретить Стаса. Это просто везение какое-то. Даже больше. Я бы сказала, что сама Вселенная столкнула этих двоих. Вот он, крутой, настоящий тестостероновый самец. Такой любому голову откусит за свою любимую. Только он вступится за свою женщину, а не за ее лучшую подругу. И это, наверное, правильно. Кто я такая? К тому же я сама виновата. Поэтому придется мне самостоятельно отгребать по полной программе. Как же меня напрягает, что Андрей так быстро позвонил. Не дал пострадать в гордом одиночестве. А еще настораживал факт, что он назначил встречу в ресторане с гостиницей. У него же есть еще 2 обычных в городе. Почему именно в этом? Тут же в голове воспроизвелись слова Рыжего, что я буду отрабатывать. По телу пробежал холодок. Не хотелось, чтобы наш разговор вышел за рамки делового. Он же не жахнет меня дубинкой по башке и не отнесет в свободный номер против моей воли. Мы не в каменном веке, правильно? Мы цивилизованные люди, которые встречаются только с одной целью — решить проблему и договориться о компенсации ущерба. На этом все. Я узнаю, сколько ему должна. Затем мы договоримся о сроках выплаты. Я займу у девчонок денег, рассчитаюсь с Андреем, и все. Прощайте навсегда, господин высокомерный. Мы разойдемся, как в море корабли, и я буду свободна. Как же я жду этого дня. Я очень надеюсь, что мы больше никогда не пересечемся. Он совсем не тот человек, с которым мне было бы приятно общаться в будущем. Ни с ним, ни с Громовым. Никогда. Я зашла в спальню и открыла шкаф. Так, что же надеть на важные переговоры? На мне должно быть что-то официальное, ни в коем случае не соблазнительное. Нейтральное, но стильное. Я достала бежевый брючный костюм и белый топик, чтобы не было видно декольте. Все прилично и закрыто от посторонних глаз. Оделась, накрасилась, покормила Пушка и вызвала такси. 9:30 на часах, пора выходить. Без 9:50 я стояла у входа в ресторан. Внутренняя тревога никак не унималась. Я сделала глубокий вдох и выдох и открыла дверь. В гардеробе оставила красное пальто и подошла к администратору. «Добрый вечер. На чье имя забронирован столик?» — вежливо улыбнулась русоволосая девушка. «Меня зовут Ирина», — ответила я и почувствовала на себе прожигающий взгляд. По инерции оглянулась и столкнулась с серо-зелеными глазами. Андрей стоял метрах в 10 и, склонив на бок голову, с интересом смотрел на меня. Андрей одет как генеральный директор. В шикарном черном костюме и белой рубашке с серым галстуком. Он окинул меня взглядом с головы до ног и обратно. Его губы дрогнули в хищной ухмылке, и он движением головы указал, что я должна следовать за ним. Общаться мы будем не в общем зале, а в приватном. Один на один. К сожалению. Я нервно сглотнула и пошла вслед за ним.